попали на великий перелом истории России. Ну, что делать, мы не выбираем себе день, месяц и год рождения, и мы обязаны считаться с временем. Это не значит, что мы должны приспосабливаться, подлечить, лгать, предавать. Но это значит, что мы должны быть осторожны. Не произносить слова, которые могут быть гибельны для нас и для наших близких. Разве Саша плохой человек? Разве будем говорить прямо не советский человек? А что с ним сделали? За какую-то шалость в стенной газете? За то, что вступил в спор с преподавателем? Чего? Бухгалтерии? Да стоит ли это стенгазета вместе с преподавателем того, на что обрекли Сашу, сломав ему жизнь? Нет, не стоит. Он мог не выпускать такой стенгазеты. Мог не спорить с преподавателем бухгалтерии и остаться при этом честным и порядочным человеком, так же, как и вы. Будете развивать эти темы, вашу жизнь сломают так же, как и Сашину. Более того, теперь 3 годами ссылки не обойдешься. Теперь другие сроки, другая мера наказания. Так вот, Варенька, я вас призываю к осторожности. Варя молчала. Да, Михаил Юрьевич прав. Он боится за себя, за нее. Страх владеет всеми. Но тогда не надо говорить высоких слов о морали и нравственности, потому что бояться говорить правду безнравственно и аморально. Ей не хотелось спорить с Михаилом Юрьевичем, но и удержаться она не смогла. Михаил Юрьевич, вот вы сказали, что мы не должны изменять принципам морали и нравственности. А если рядом умирают от голода люди, а мы не только им не помогаем, мы молчим, делаем вид, что ничего не происходит. Это морально? Это нравственно? Михаил Юрьевич снял пенсне, протер его кусочком лайки. Взгляд его был растерянный и беспомощный, как у всех близоруких людей, когда они снимают очки. Варе стало жаль его. «Михаил Юрьевич», — сказала она, — «я не хотела вас обидеть». Если обидел, ради Бога, извините меня. Простите. Мне важно все уяснить для себя. И вывод, по-моему, таков. Не надо делать зла, но и добра делать нельзя. Вернее, добро можно делать, но с оглядкой, только тогда, когда это безопасно для тебя. Михаил Юрьевич посмотрел на нее. «Нет». Вы меня неправильно поняли. Потребность совершать добро, слава Богу, неискоренима в человеке. И его надо совершать, и даже без оглядки. Я призываю вас к другому. Не болтать. Подальше от политики, Варя, подальше. Вы видите, во что это все оборачивается. Людей, совершивших революцию, руководивших государством, судят и расстреливают, как убийц, террористов, шпионов. Ой, подальше от этого, Варя. Вы любите свою работу, свою учебу. Занимайтесь этим. Все остальное не для вас. Сталин расхаживал по кабинету. Ягода и Ежов сидели друг против друга по обеим сторонам стола. Перед Ежовым, как всегда, лежал большой блокнот. У Ягоды блокнота не было, и он никогда ничего не записывал, все запоминал. Сталин прохаживался молча, искоса поглядывая на хмурое лицо Ягоды. Недоволен присутствием Ежова. А почему недоволен? Ежов теперь секретарь ЦК, ведающий административными органами, в том числе и нарком внуделом, к тому же председатель комиссии партийного контроля. Он должен быть полностью в курсе партийного поручения, которое дается Ягоде. Более того, Ежов будет контролировать выполнение этого поручения. Ягода привык к тому, что